Глава 44. Поражение. Гедеон. Он был отвратителен. От светловолосого неприметного парня, каким я запомнил его на лекции, ничего не осталось. Ночной лес озарился короткой вспышкой, и каменный кокон нового монстра лопнул. Мы с ним были на поляне только вдвоем, словно в обычном лесу. Я ведь и впрямь вытянул всю магию, да какой дотянулся, до самых врат Академии Белый Стан. Все тут стало вполне обычным. Магический фон, конечно, потом восстановится. Вот только я вряд ли это увижу. Илиас поставил свою ногу на вмиг почерневшую под ней траву. Хотя это, конечно, уже была не нога. Черная чешуйчатая лапа, бескрылое дитя бездны. Огромное существо с сияющим магическими силовыми вспышками гребнем. Маленькая голова, маленькие лапки-ручки, огромные ноги, тяжелый массивный хвост. Давненько я таких не видел. Илиас заревел. Надежда была на то, что парень не сообразит, как пользоваться новообретенным телом. В нем, в отличие от меня, магии было полно, аж расплескивал. Жаль мне, магией, испорченной бездной, было уже не воспользоваться. Я мог бы... Если бы поставил во главу угла собственное выживание, мог бы осушить этого монстра и даже очиститься потом, но будет несколько часов моего безумия. Безумия моей восстановленной трехглавой формы, сожженная дотла Академия Белый Стан, порванные пространственные границы. Я, отравленный бездной, все бы тут сокрушил, а после... выломал грань миров и пустился по следу Эстер. И в таком виде ничего хорошего я бы с ней не сделал. Не убил бы. Все-таки истинное. Но после некоторых вещей отношения уже не восстановить. Так что лучше биться и проиграть. Ценой жизни, но я попытаюсь лишить чудовищного Илиаса сил. Может, этот идиот даже не умрет. Останется человеком, как его папаша когда-то. Магический контур рассеется, Алекс правителем подчистит тут все хвосты, вернут Эстер, а моя мать сотрет с Эстер мучительную метку вместе с воспоминаниями обо мне. А с себя я стереть ее не позволю. Буду смотреть из Нижнего мира иногда, как живет моя девочка. Буду оберегать. Да, именно так. Кажется, такое решение даже придало мне сил. Я почувствовал, как мое тело упруго перетекло в другую форму. Я дракон, исходящий грозовыми молниями. Одна голова, раздвоенный хвост пика, ноющие шрамы на шее. На фоне моего величественного зверя монстр Илиас выглядел как короткомордый черный крокодил, вставший на задние лапы. Мы теперь почти одного размера, и я удержу эту форму еще несколько минут, так что нечего терять время. Я бросаюсь на Илиаса, обвиваю его неповоротливое тело своей длинной, почти змеиной шеей, бью до зловонной крови пиками хвостов. Вырываю его кривые черные чешуи. Поднимается гнилой смрад. Илиас ревет. Неумело переставляет тяжелые чешуйчатые лапы. Я наношу частые удары молниями в черного монстра. Рву зубами. Разразившаяся за миг безумная ночная гроза швыряет Илиасу острые градины в маленькие глазки. И первую минуту или даже две это все работает. Преимущество оказывается у меня. А потом Илиас понимает мои силы на исходе. Убийца. Четко ловлю его мысленный рев. В реальном мире он просто ревет, как животное. Твари, пораженные бездной, редко способны разговаривать. Спинной гребень Илиаса начинает светиться чуть ярче. Глотка и грудь подсвечиваются неприятным серым светом. Так бывает с телами драконов, когда они вот-вот исторгнут пламя. Плохо. Я надеялся, он не догадается, как этим пользоваться. Ведь Илиас не имел своего зверя. Но мои надежды не оправдались. Я рычу. Я царапаю кожу черного уродливого ящера, которого обвил. Как змей обвивает скипетр на эмблеме черных лекарей. Я душу его. Я слышу, как хрустят его кости. Мельком мысленно усмехаюсь. Я веду себя как змей. Это все влияние Эстер. Любви всей моей жизни. И вдруг у меня рождается план. Я позволяю Илиасу выстрелить в меня магическим потоком из его засвеченной, измененной глотки. У монстра вместо драконьего огня вырывается энергия бездны. Я уклоняюсь, и вспышка пропарывает пространство прямо посреди поляны. Клякса, межпространственный разрыв, открытая в худшую из реальностей, в мир бездны. Хаос и ничто, и вечные страдания. Я вытолкну его туда. Глупого мстительного мальчишку бездна отторгнет и выплюнет обратно. Ему туда хода нет, а вот чудовищную оболочку, сотканную Илиасом из краденной магии мертвецов, затянет, как меня, потому что сущности вроде меня вхожи в бездну. Это я смогу, и приливная сила бездны неизбежно утащит меня следом за монстром. Илиас содрогнулся, рухнул вниз, и его потащило в словно ухмыляющуюся пасть пространственного разрыва. Когти монстра впивались в землю. Сились удержаться, оставляли глубокие борозды. Я же повисал на его теле и мешал ему удерживаться, ломал уродливые пальцы, бил силовыми разрядами, свистел неистовый ветер, небо гремело и, кажется, хотело упасть. Нас волокло в пространственную щель все сильнее. Уже скрываясь в перекошенной пасти пространственной дыры вместе с монстром Илиасом, я подумал: жаль, попасть в мир бездны вовсе не то же самое, что умереть. Единственное, о чем я буду остро сожалеть, оттуда мне не будет видно мою Эстер.